Стоп, она куда-то пропала, или это такая формулировка, намекающая, что женщина не хочет контактировать с военной контрразведкой, учитывая, что мне на самом деле ничего не известно, остается только пожать плечами. Мне о ее местонахождении ничего не известно. Собеседница поджимает губы, укоризненно рассматривая меня. Если бы не ее защита от моей силы и немедленное подчинение человека, который занимал кабинет до этого, я бы засомневался, что передо мной высокопоставленный сотрудник контрразведки, больше похожа на обычную студентку. И если молодость можно объяснить процедурами, то вот мимику она, похоже, тренирует специально. Пока мысли проносятся в голове, прощупываю ее, пытаясь обнаружить артефакт защиты или зафиксировать ментальную броню. Правда, пока безрезультатно. Боюсь, ты не совсем понимаешь ситуацию. Мы обрушились на департамент специальных операций, обвинив их в подготовке переворота. Надавили на Сампатти, убили немало гражданских, под арестом сотни людей. И знаешь, что теперь выясняется? Вопрос риторический, но я все равно покачиваю головой, а опирается локтями о столешницу и продолжает. Наши собственные следователи начинают задавать вопросы. Часть документов, от которых отталкивались, оказалась поддельной. Переписки, служебные приказы, разнообразная бюрократическая мелочь, другие основания денежных переводов. Мы выпотрошили одно из ключевых подразделений Министерства безопасности, вырвав ему зубы. Представляешь, что будет, когда вскроется, что все это было из-за ложной информации? С трудом сдерживаю усмешку. Херовые вы какие контрразведчики, если повелись на такую разводку, да еще и устроили настоящую бойню в отдельном взятом ведомстве. Зато теперь мотивы ведомства становятся более чем понятными. С одной стороны, у них есть Министерство безопасности, которое считает военных контрразведчиков едва ли не заклятыми врагами и готово на все. А с другой, те люди, что санкционировали всю эту херню, без отмашки с самого верха, генералов не убивают. Да и крупнейшую финансовую корпорацию страны не громят. Алина же просто растворилась на просторах ФАС. И, видимо, сидящая передо мной девушка считает ее чуть ли не единственной надеждой на спасение. Развожу руками и начинаю медленно излагать. Я на самом деле не имею никакого представления, где она находится. После первого контакта, когда она доставила меня на базу, где проходит обучение, я ее больше не видел. Светловолосая девица вздыхает, откинувшись в своем кресле, внезапно забрасывает ноги на стол. «А чем ты там занимаешься на этой своей базе? Что за новая методика? Откуда она взялась?» «Такой поворот беседы мне уже не нравится. Слишком опасно. К тому же я не знаю, какую версию ей изложила Алина. Об этом лучше поговорить с координатором проекта, а не со мной. Я лишь обучаю людей и, если честно, не слишком разбираюсь, каким объемом информации владеют другие партнеры». Девушка усмехается и, подняв руку, чешет левую грудь. Специально пытается вывести меня из себя, или это вбитый в подкорку стиль поведения, призванный сбить собеседников с толку. В очередной раз пробую обнаружить ее разум, но ничего не выходит. Не знаю, кто ставил ей защиту, но сделали это явно профессионально. Либо сама девушка является одаренным высокого ранга. «Не слишком разбираешься, говоришь, а мне кажется, что ты очень даже неплохо все понимаешь, и скорее всего отлично представляешь, что будет после того, как механика обучения окажется в руках этой стервы. Разве не так?» Какой-то слишком откровенный выходит разговор. Как по мне, совсем с перебором. Особенно, если учесть, что на мне с высокой долей вероятности установлен жучок, передающий все данные. «Послушай, я просто пытаюсь выжить. Все мое участие в делах Алины ограничено исключительно подготовкой выделенной группы людей. Всего остального я не касаюсь. По большей части это правда. Но судя по взгляду девушки, она в это совсем не верит. Хотя, мимикой она владеет великолепно, даже я не понимаю, какие эмоции настоящие, а какие ложные. Чтобы остаться в живых, нужно понимать, что происходит. Ты это знаешь, я это знаю, Алина это знает. Общеизвестная истина, как видишь. Могу поспорить, на тебя сейчас навешана груда разнообразного отслеживающего дерьма. И скорее всего, она услышит этот разговор, либо прослушивает его прямо сейчас, в режиме реального времени. Спускает ноги на пол и снова немного наклоняется вперед, впивается в меня взглядом. «Алина, если ты это слышишь, тебе лучше выйти на связь, иначе я просто сдам все, что у меня есть, наверх, и посмотрю, как скандал о пяти тайных службах пожирает всех причастных. Ты, может, и выживешь, но вот прежней власти тебе не видать. Подумай, нужно ли это кому-то из нас? На мой взгляд, взаимовыгодное сотрудничество все же более предпочтительно. Да она в панике, отлично себя контролирует, но на самом деле внутри наверняка истерика. Иначе точно не стала бы угрожать главе первой службы раскрытием информации. На такое способны только те, над чьей головой и так занесен клинок. Потому как шансы этой девчонки выжить, только что упали до минимально низких значений. Снова откидывается назад, задумчиво разглядывая меня, наконец взмахивает рукой. «Можешь идти, если вдруг увидишь эту стерву, сообщи, что я хочу с ней поговорить». Не вставая с кресла, уточняю, чье имя ей назвать. Та слегка улыбается. «Просто опиши мой наряд, или скажи, что ее ждет для беседы та самая блондинистая блядь, что надрала ее жопу в джунглях Вьетнама. Она сразу поймет. Занятный поворот событий. Если она говорит правду, то возможно никакой истерики и нет. Достаточно ввести в уравнение новую переменную, как самым вероятным появляется предположение, что девушка лишь использовала угрозу, как способ давления, своего рода рычаг на странных односторонних переговорах. Поднявшись, шагаю к двери. Когда берусь за ручку, сбоку слышится голос. «Кстати, это правда, что ты трахаешь почти всех женщин, с которыми встречаешься?» Застыв на месте, поворачиваю к ней голову, смотря с выражением немого вопроса, и та снова забрасывает ноги на стол, скрещивает руки под своей небольшой грудью. «То есть я не в твоем вкусе?» «Еще одна провокация, или она решили дать мозгу небольшую разгрузку перед тем, как я уйду?» Внутри на момент полыхает вспышка раздражения, быстро перерастающая в полноценную злость. «При других обстоятельствах, я бы, может, тебя и поймал, заставил ползать вокруг, вылизывать мои яйца и умолять, наконец, вставить тебе в любую из дырок. Но, как видишь, я спешу, дела не любят ждать». Договорив, тяну дверь на себя и покидаю кабинет. Спокойно добираюсь до коридора, где сталкиваюсь с тем же сотрудником, который привел меня сюда. Мужчина, не задавая лишних вопросов, сразу шагает по коридору, возвращаясь к лифту, а через минуту я уже выезжаю за пределы торгового центра на потертом седане с молчаливым водителем. Тот следует поставленной задаче – доставить пассажира на военную базу. Сам же я погружаюсь в размышления. Момент первый – странное поведение погибшего сотрудника, что был за рулем внедорожника. Сколько бы раз я ни прокручивал в голове последние события, единственным реалистичным вариантом остается подстава. Противоречит этой версии только факт его ликвидации. Но кто сказал, что Самбун собирались сохранять жизнь предателю? К тому же, судя по тому, что я видел, тайцы хоть и сильны, но не слишком умны. Вполне вероятно, им кто-то помогал. Момент второй – пропажа Алейны. С одной стороны, это вроде бы облегчает мой план побега, но с другой, его же и усложняет. Если женщина наблюдает за всем со стороны, держа руку на пульсе, то вполне может вмешаться в развитие ситуации и все сорвать. Момент номер три, блондинка, что мне только что угрожала. Конечно, тут может быть масса допущений, начиная от того, что возили меня в здание, которое вовсе не относится к военной контрразведке, и заканчивая совсем безумными. Но наличие самой девушки, которая в курсе существования тайных служб, знает Алину и располагает определенной властью, подтвержденный факт. Набрасываю самые разные версии, но к какому-то определенному решению не прихожу. А когда наша машина оказывается около первого блокпоста, ее внезапно окружают вооруженные солдаты, сразу же берущие авто на прицел. Хорошо чувствую их опасения и готовность стрелять, давлю силой, приглушая негативные эмоции. Потом медленно открываю дверь, показываюсь, из-за тонированного стекла, они не могли рассмотреть моего лица, свои. Какого хера тут происходит? Военные переглядываются, а офицер с погонами лейтенанта тянется к рации. Перед тем, как воспользоваться устройством связи, озвучивает ответ. Приказ командования. Полная изоляция периметра, переход в красный режим тревоги, разрешен огонь на поражение. Глава В. Водителя, выделенного контрразведкой, оставляют для проверки, а я добираюсь до базы на армейском внедорожнике. Как только останавливаемся около базы, вижу ждущую около входа Сидни. И надо сказать, настроение у девушки не самое позитивное, тревога, страх, сомнение. Увидев меня, бросается к транспорту. Затормозив почти вплотную, начинает говорить. Тут тревога. И приехал тот дедок, разговаривал о чем-то с анкером. Все, как будто готовятся к бою. Что случилось? Собираюсь ответить, Но тут в проходе появляется сам Пхат, тоже во весь опор несущийся ко мне. Остановившись, косится на девушку и тоже обращается. «Идем внутрь, хочу тебя кое с кем познакомить». Глядя ему в глаза, усмехаюсь. «Для начала, пара моментов. Во-первых, мне нужен прямой канал связи с Алейной, желательно прямо сейчас. Во-вторых, на первом посту проверки стоит машина. Нужно детально проверить человека и транспорт, плюс отследить, куда он поедет». На секунду замолчав, добавляю: «Если что, я только что в офисе военной контрразведки, и не скажу, что мне там сильно понравилось». Офицер меняется в лице, медленно отвечает: «В главном управлении, или познакомился с блондинкой, интересно, то есть та девушка все-таки имеет отношение к ведомству, потому как на обратном пути меня посетила вполне здравая мысль, а что, если она просто соврала, это ведь не так сложно, как кажется, арендовать здание, подобрать людей, провести операцию, и создать ощущение того, что ты действительно имеешь дело с одной из государственных структур Индии. Но если отталкиваться от эмоционального фона капитана и его вопроса, это все же правда». Киваю ему, с блондинкой. «И еще вопрос по поводу нашего водителя. Вернее, приказа покинуть университет сразу после боя. Кто его отдал? Зачем было бежать из укрепленного здания?» Наш местный куратор с легкой усталостью морщится, поджимает губы. «Так вот почему вы уехали. Мы потеряли связь с водителем, еще во время твоего присутствия на ринге». Выдохнув, добавляет: «Разберемся, давай за мной, тут правда срочное дело». Разворачивается, но я не двигаюсь с места, и анкер вынужденно притормаживает. Оглядывается на меня: «Алейна, я же сказал, мне нужен канал связи, и где вообще Давден?» Брови капитана снова сходятся вместе. «Руководство на операции закрытого типа, контакт только эпизодический и по тем каналам, которые я никак не могу тебе предоставить, а подполковник Джожи здесь, присматривает за рекрутами. Идем». Чуть подумав, все-таки шагаю ко входу в здание. Операция закрытого типа, угу. Удобное объяснение невозможности контакта. Когда оказываюсь в проеме, мысли сразу переключаются на другое направление. Почему водитель нас кинул? Это же был сотрудник Алейны, скорее всего многократно проверенный, возможно с установками контроля. Его обработал другой менталист, тогда почему я ничего не почувствовал, предал сам, поведясь на деньги или угрозы? Такое возможно, но на мой взгляд не слишком вероятно. Первая служба должна бдить за своим персоналом. Слишком много странностей в этой истории, и как минимум, одна переменная, от которой я абсолютно ничего не знаю. Вздыхаю, шагая по коридору. Вот же сучье дерьмо, как будто мне было мало старых проблем. Теперь на горизонте объявились еще и самбун с их идеей мести, которым скорее всего кто-то серьезно помог. Добираемся до блока, выделенного под руководящий состав, и Пхат ведет меня к одному из кабинетов. Открыв дверь, делает приглашающий жест, указывая на проем. Сканирование пространства ничего не дает. Давдена и рекрутов я хорошо чувствую, как и остальных присутствующих на базе. А вот внутри этой комнаты ничего. Человек, который меня ждет, прикрыт артефактом. Как-то слишком много становится в моей жизни людей, прикрытых от внимания менталистов. Захожу внутрь, на лице сама собой появляется отчасти нервная усмешка. Сейчас я действительно удивлен, никак не ожидал встретить здесь этого человека. Сухой старичок, которого я встретил в свой первый день. Как его там? Сайн Го вроде бы, вьетнамец, который при прошлой встрече назвался другом отца Теодора, кивает на небольшой диванчик. Сам он сидит на таком же, только напротив, а между ними располагается невысокий столик. За спиной с легким щелчком закрывается дверь. Пхат в этой встрече принимать участие явно не будет. Когда усаживаюсь на место, старый вьетнамец поднимает пиалу с чаем и чуть отпивает напиток. Внимательно разглядывает меня. «Вижу, ты удивлен, Теодор. Мне же так тебя называть?» Намек на то, что он в курсе, кто я такой. Откуда? Работает с Алейной? Или получил информацию откуда-то еще? Хотя, судя по встрече на этой базе, с первой службой этот старик какие-то контакты точно имеет. Недолгую заминку тот толкует по-своему. Вернув пиалу на место, уточняет: «Нас никто не услышит, можешь говорить абсолютно открыто». Тянусь силой к стенам кабинета, но никакой защиты не обнаруживаю, а потом обращаю на воздух. Сайн Го не стал выставлять прикрытие по периметру. Он обработал все пространство внутри помещения. Не совсем понимаю как, но это объяснимо. Природа силы вьетнамца явно отличается от моей. Он так и ждет ответа, так что я отвлекаюсь от анализа ситуации и переключаю внимание на собеседники. Да, я уже привык к этому имени. Тот едва заметно усмехается. Наверное, ты хочешь спросить, кто я такой и что тут делаю, а еще поинтересоваться, почему мы встретились в самый первый день. Слегка развожу руками и утвердительно киваю. Раз сам хочет рассказать, пусть выкладывает. Как минимум, версия старика будет интересной. Тот какое-то время ждет, видимо, предполагая, что я все-таки озвучу более развернутый ответ. Потом продолжает. Ты пробил барьер своего мира при помощи какой-то мощной техники. И по ощущениям, скорее всего, сразу же переместился сюда. Хотя на самом деле, проболтался снаружи нашего барьера почти 20 дней. И только потом нацелился на Теодора Ли Корнелия. Внезапная новость. Если ей верить, то мой разум почти 3 недели провел где-то за гранью. Как раз там, где обитает тварь. Пусть и почти дохлая, в данном конкретном случае. Сам старик излагает дальше. Я сумел определить твою цель и, к счастью, действительно оказался знакомым твоего отца, Дышинали. Смог прибыть в дом как раз к моменту замещения сознания. Изначально предполагалось, что я постепенно возьму тебя под крыло и установлю контакт, но после того, как стало проявляться твое поведение, стратегию было решено изменить. Смотря на него, усмехаюсь. Решили, что такого бешеного пса стоит держать подальше от себя. Сайнго едва заметно пожимает плечами. Вспомни, что ты делал в самом начале. Бил по всем вокруг, как сошедший с ума тигр. Издевался над женщинами, как-то использовал их ментальные эманации, вел себя полностью иррационально. Конечно, мы предпочли наблюдать. С трудом удерживаюсь от того, чтобы издевательски хмыкнуть. Да, я действовал грубо и не слишком продуманно. Мог бы сделать все на порядок лучше. Но в итоге мои действия все равно привели к определенному успеху. Группа бойцов, определенный уровень известности, контакты с элитой нового мира. Да, развивая я постепенно свою сеть и не демонстрируя так открыто свои возможности, все было бы куда лучше. С другой стороны, при таком раскладе меня прижал к ногтю сидящий напротив вьетнамец, который не рискнул идти на сближение по одной простой причине: ни один разумный человек не потащит домой ядерную боеголовку, на которой тикает рандомный таймер. Вещь вроде и дорогая, да и использовать ее можно по-всякому, но меняющиеся в случайном порядке числа будут постоянно напрягать. Неизвестно, когда она сдетонирует, прикончив тебя самого на месте. А я был еще похуже ядерной боеголовки. Намного. Тем не менее, вот вы здесь. Сидите и разговариваете со мной. Тот чуть наклоняет голову. Ты изменился, Тя. К тому же у меня нет особого выбора. Вот сейчас не совсем понимаю, о чем он. Причем тут вообще выбор? В каком смысле? Молчит. Снова берет в руки пиалу, отхлебывая чай. Понимаю, что он вырос в азиатской культуре и стар, но манера поведения все равно раздражает. К тому же в голову лезут мысли о Ранне и Фаби. Клиентка так и не вышла на связь, непонятно, как у них обстоят дела. Наконец ставит пиалу на место и снова упирает в меня взгляд. То существо, что ты зовешь тварью, с ним что-то не так, чувствую, как брови ползут вверх. Подаюсь вперед. Что именно, и почему ты так решил? Переход на ты старика не смущает, а вот сам вопрос заставляет ненадолго задуматься. Те люди, что использовали ее силу, получая почти безграничные возможности, стали меняться. Каждый по-своему, но процесс пошел. Единственное объяснение, что-то поменялось на другом конце канала связи. Что за гребаная привычка, выдавать информацию исключительно порционно. Машинально повышаю тон голоса. Как именно меняться? Что с ними произошло? Ты можешь объяснить развернуто и сразу? На лице старика появляется улыбка. Думаю, в своей прошлой жизни ты тоже был молод и горяч. С возрастом понимаешь, что не всегда надо спешить. Порой нужно только немного подождать, чтобы победа, как зрелый фрукт, упала тебе в раскрытые ладони, Тя. Возможно, на его условных учеников или молодых родственников из числа одаренных такие сентенции действуют. Я же просто вздыхаю, с ожиданием смотря на вьетнамца, и спустя секунду он продолжает излагать. Большая часть людей, которые были связаны с силой монстра из-за барьера, потеряли свои старые возможности. Кое-какие навыки у них остались, но все самое ценное утеряно. И все они, как будто разом слетели с катушек. Основная масса исчезла, уйдя с радаров. Некоторые принялись убивать направо и налево, после чего были ликвидированы. Но, как ты понимаешь, таких были единицы. Местоположение основного количества объектов нам неизвестно. Мрачно угукаю. О чем я там недавно думал? Что мне и без самбун хватает проблем? Да, жизнь, похоже, решила еще немного меня взбодрить, чтобы уж совсем не расслаблялся. Прежде чем ответить, прогоняю информацию в голове, сегментирую, анализирую, строю гипотезы, и только потом озвучиваю вопрос. Кто ты? Откуда тебе известно о твари и адептах? И что ты теперь собираешься делать? Снова какое-то время молчит, то ли раздумывает, какой объем информации мне выложить, то ли просто по привычке. Монстра из-за барьера победили римляне. Об этом они пишут во всех своих источниках. Сейчас, конечно, засекреченных, но на момент событий вполне открытых. Но они не упоминают, что в одном строю с римскими одаренными стояли и наши предки. 18 родов Азии послали своих лучших бойцов, чтобы принять участие в битве. Сделав короткую паузу, скорбно вздыхает. Живыми вернулись представители только трех. Именно они и создали Гуинчайн, организацию, призванную наблюдать за барьером и исследовать то, что осталось от монстра. Непонимающе качаю головой. И они не поняли, что тварь на самом деле жива. До них не дошло, что требуется добить ее. В глазах Сайнго впервые мелькают какие-то эмоции. Я бы сказал, что это легкое раздражение, но сложно дать точную оценку по мимолетному отблеску. Безусловно, в скором времени они осознали, что их враг жив, но на тот момент ситуация изменилась. Одаренные сплотились перед лицом общей угрозы, а как только она миновала, попытались изменить баланс сил. К тому же тогда на Рим выкатывались все новые орды варваров. Они потеряли почти весь цвет своей элиты и не могли позволить умереть тем, кто стоял на ступень ниже. Новая атака на монстра наверняка привела бы к этому. Задумчиво рассматриваю старого азиата. Что-то здесь не сходится. И кажется, я понимаю, что именно. А еще некоторые одаренные хотели добраться до силы этого монстра. Не так ли? Посчитали, что расправились с разумом и получили бездонный источник энергии, из которого можно без остановки черпать. Мне вот интересно, как вы до этого принимали экзамены у одаренных? В те времена, когда установки для присвоения статуса было нельзя подключить к полудохлой твари, собеседник слегка улыбается, обходились своими силами. Правда, и процент выживших одаренных, выживших после получения новой категории силы, был куда меньше. Если брать грубо, умирал каждый второй. Вздохнув, снова берет в руки сучью пиалу. Стараюсь держать себя в руках, как ни странно получается, спокойно дожидаюсь момента, когда старик поставит ее назад и посмотрит на меня. Еще секунду помолчав, рассказывает дальше. Некоторые и правда соблазнились новыми возможностями, но Гуинчайн продолжал наблюдать. Мы не вмешивались, лишь изучали, фиксировали и готовились на тот случай, если произойдет нечто непоправимое и наш противник очнется. Признаюсь, мало кто из нас верил в такое, но мы следовали указаниям основателей. Когда он снова замолкает, не выдерживаю. «Чего ты хочешь от меня?» Секунду буравит меня взглядом, а потом неожиданно отводит его в сторону. Имитирует смущение, или ему на самом деле из-за чего-то стыдно. «Я глава Гуинчайна. Когда мне присвоили нижнюю ступень допуска, в организации была почти 1000 одаренных. Сейчас всего 125. У нас есть ресурсы, наемники, финансы, недвижимость, акции компании и даже ручные политики. Все необходимое, чтобы наблюдать за теми, кто использует силу монстра. Теперь до меня доходит». Откинувшись на спинку дивана, уточняю. Но не осталось никого, кто знал бы, что делать, когда тварь проснется. «Так, вы просрали все, что можно, и допустили ее возвращение. А теперь ты пришел и просишь у меня помощи?» Не так уж и крепка его нервная система. Видимо, привык к тому, что все вокруг ведут себя спокойно и уважительно. При таком раскладе держать каменную маску несложно. А вот сейчас вьетнамец выглядит раздраженным. Мы несли вахту веками, наблюдали и фиксировали, выполняли все заветы основателей. Разжимаю губы в усмешке, киваю ему. Согласен, выполняли. А вот своей головой не думали, что мешало перебить тех, кто пользовался мощью твари, донести информацию до нужных людей в правительствах, да в конце концов, собрать новую коалицию одаренных и добить гребаное чудовище из-за грани. Пару мгновений смотрит на меня с таким выражением лица, как будто сейчас размажет по стенке. Потом все-таки берет себя в руки. Многие из тех, кто пользовался силой из-за барьера, были одной крови с руководства Гуинчайна, а новые установки для присвоения категории силы позволяли сохранить десятки тысяч жизней одаренных. Выдохнув, стараюсь успокоиться. Рвать и метать все равно уже поздно. Эти сучьи идиоты проморгали восстановление твари, хотя наверняка могли не раз инициировать ее уничтожение. Чего ты хочешь от меня? В этот раз Сайнго не пытается взяться за пиалу и не строит из себя умудренного жизнью старца, разговаривающего с учеником. Вместо этого скалит зубы в неожиданно хищной усмешке. Помощи. Знание о том, как уничтожить врага и разобраться с его адептами. Либо мы решим эту проблему немедленно, либо мир снова погрузится в хаос. Пафосно. Но по сути своей, верно. Если не остановить тварь сейчас, количество ее последователей будет быстро расти. Тот же оригинальный Тиа с радостью бы ухватился за возможность стать сильнее остальных и отомстить этому миру. Что-то мне подсказывает, подобных ему еще немало. Они самого разного возраста и разбросаны по разным странам. Но их всех объединяет одно – готовность пойти на что угодно, ради желания доказать миру свою ценность. Как ты это себе представляешь? На носу война с Римом, а вокруг одни враги. К тому же я пока еще слишком слаб, чтобы тягаться с тварью, пусть даже и знаю, как это сделать. Уголки губ вьетнамца дергаются в легкой усмешке. Достав из кармана сложенный лист бумаги, разворачивает его и кладет на стол. Убрав руку, хитро щурит глаза и комментирует. Для начала мы посетим с тобой одно замечательное место, где очень часто умирают люди. Глава 6. С интересом рассматриваю лист бумаги. Забавное у него понимание фразы «замечательное место». Что-то мне подсказывает, сам бы он там провести время в качестве клиента отказался. Потому как даже идиот не будет желать оказаться в специализированной тюрьме для смертников. Подтекст понятен, мне нужно будет прикончить одаренных, которые и так приговорены к смерти, за счет чего уровень моей силы вырастет. Вопрос только в том, откуда это известно самому вьетнамцу. Поднимаю на него глаза, собираюсь задать вопрос, но он опережает меня, начиная говорить сам. Хочешь спросить, откуда я так много знаю о механике твоего усиления? Если так, то напомню, что ты был под наблюдением с самых первых шагов в этом мире. Само собой мы сканировали все, что возможно, включая любые отклонения потока. Ладно, предположим, это может быть правдой. Уверен, категория силы у Сайнго тоже разительно отличается от той, что он демонстрирует окружающим при помощи кольца на пальце. Правда, остается еще один момент, вернее, даже два. Начать решаю с того, что кажется не таким острым. А каким боком ко всему этому относится Алейна? Тянется было к пиале с чаем, но сразу убирает руку. Может ведь быть нормальным, когда захочет. Она в курсе существования нашей организации. В ее мире монстр из-за барьера был уничтожен в глубокой древности. Секреты создания артефактов того времени утеряны. Поэтому тут она помочь не в состоянии. Но зато осознает угрозу и готова оказать поддержку иными методами. Пробую взглянуть на ситуацию более глобально. Если тварь очнулась и начала действовать, посвященные в ситуацию одаренные неминуемо объединятся, хотя бы из-за инстинкта самосохранения. Алина не исключение, могу поспорить, у нее есть немало идей по поводу своей дальнейшей судьбы и серьезные амбиции, но прямо и здесь и сейчас она будет сражаться на общем фронте против врага всего человечества. А я теперь представляю ценность не только в качестве источника знания о новой механике обучения одаренных. Только я имел опыт прямого противостояния с ней. Более того, в том бою почти все мы выжили. Тогда как местные, пытаясь убить противника, наоборот почти все сдохли. Да еще и не добили врага. Разница, как говорится, налицо. Смотря на вьетнамца, перехожу ко второму моменту. Чтобы одолеть тварь, понадоблюсь не только я. Нужен целый отряд. И это должны быть не просто слегка натасканные одаренные. Мастера вне рангов, на худой конец те, кто достиг первого ранга, что-то вроде ваших оптимусов, только куда сильнее. Вижу, как он поджимает губы. Сколько человек тебе нужно? Поморщившись, пытаюсь объяснить. Дело не только в количестве. Обучение, подготовка и развитие займут время. Не уверен, сколько именно, но это точно будут не дни. Скорее всего, даже не недели. Какое-то время молчит. Потом уточняет. Как быстро монстр проник в ваш мир, когда начался полноценный хаос. Кривлю губы в печальной усмешке. Прошел, как минимум год. Но тогда у твари не было готовой сети рабов, располагающих связями и силой. А сейчас есть. Если она на самом деле пробудилась и сможет действовать более или менее разумно, все полетит к херам уже через пару месяцев. Возможно, раньше. Старик моргает. Все-таки берется за пиалу, отпивая чай. Хотя, Как по мне, сейчас Сайнго лишь пытается тянуть время. Видимо, ожидал от меня совсем другого ответа. Ставит пиалу на место, упирает в меня взгляд. Это в корне меняет дело. Придется оповестить правительство ФАС, обозначить им суть проблемы и затребовать дополнительные ресурсы. Что тебе нужно для подготовки отряда? Вот значит, как они запели. То я расходный материал, из которого все хотят выкачать методику определения пути и дальнейшей подготовки одаренного, то избранный, к ногам которого готовы бросить любые ресурсы. Структурирую данные в своей голове и озвучиваю ответ. Во-первых, факт моего существования должен держаться в секрете. Привыкай к мысли, что любой одаренный может оказаться адептом твари. Во-вторых, для подготовки отряда, мне нужны только люди, время и определенные небольшие ресурсы. Плюс место, где их можно будет обучать, но оно и так уже имеется. На секунду остановившись, продолжаю. В-третьих, понадобится не только сформировать ударную группу. Для начала нам нужно будет уничтожить большую часть высокоранговых адептов твари на поверхности планеты. Пока она держит с ними связь, нанести ей какой-то урон проблематично. Тот кивает, потом бросает взгляд на брошюру о тюрьме, которая все еще лежит на столике. Визит запланирован на завтра. Надеюсь, после этого твой уровень силы поднимется. А пока предлагаю обсудить детали. Что нужно тебе прямо здесь и сейчас, немедленно. Не уверен, сколько именно смертников содержится в том заведении, но если речь не о сотнях одаренных высокого ранга, то мои способности не вырастут настолько критично. Впрочем, вслух я этого не говорю. Для того, чтобы справиться с новой угрозой, мне потребуется как можно быстрее вернуться к прежнему уровню силы. Раз Сайнго хочет помочь с этим, почему бы и нет? Следующие полчаса обсуждаем с ним технические вопросы, связь, ресурсы, отбор добровольцев, который я хочу проводить самостоятельно, и стратегию борьбы. Насколько я понимаю по подтексту, денег и наемного персонала у вьетнамца хватает, а вот посвященных во все тайны людей, которые понимают, что происходит, нет. Перед прощанием он оставляет мне мобильный телефон, с некоторой гордостью заявляя, что его точно не смогут прослушать, и отправляется на выход. А я еще какое-то время сижу на диване, уставившись в одну точку и переваривая только что состоявшийся разговор. Из этого состояния выводит только звук открывающейся двери и вошедший в кабинет Пхат. Остановившись около проема, бросает на меня взгляд и сразу же хмурится. «О чем вы говорили то? У тебя такое лицо, как будто все вот-вот накроется жопой слона». Эмоции он вроде излучает правильные, но это может быть работа какого-то сложного артефакта. Насколько я понимаю, Алина именно на них и специализируется. Встаю на ноги, тяжело вздыхаю. «Он поговорил с тобой об усилении?» Военный с непонимающим видом кивает. «Да, еще как поговорил. Я правда не понимаю, от чего вы хотите защищаться. Это и так военная база с охранным периметром, блокпостами и управляемыми минами вокруг. У нас даже свой узел ПВО есть. Да и какой идиот станет нападать на объект индийской армии? Сходу нас не взять, а подкрепление подойдет максимум за полчаса». Хочется припечатать его парой фраз, которые заставят задуматься, но раз капитана не поставили в курс дела, значит, пока это для него лишняя информация. «Задай этот вопрос Алине. Возможно, она повысит твой уровень допуска». Тот с легкой обидой хмурится, а я шагаю к двери. Уже выйдя, притормаживаю, оборачиваюсь к нему. «И еще кое-что. Присматривай за одаренными и за теми, у кого есть искорка дара, но ее не хватило для обучения. Если заметишь что-то нетипичное или странные изменения, сообщай мне. Не пробуй выяснить сам и не отправляй группу задержания. Просто сообщи мне». Теперь он, похоже, действительно впадает в ступор, недоуменно разглядывая меня, пожимает плечами. «Ты же не забыл, что я твой куратор?» Выдавливаю из себя легкую улыбку. «Помню, но боюсь, скоро все изменится. А если ты пропустишь изменения у кого-то из слабых одаренных, то расклад поменяется еще быстрее. Настолько, что ты даже не успеешь осознать, что именно тебя убивает. Вроде бы проняло. По крайней мере, задумался. Вот и хорошо». Шагаю дальше по коридору, стремясь как можно быстрее вернуться в жилой блок. По дороге сталкиваюсь с одним из братьев медведей. Тот сразу отступает к стене и низко гудит. «А занятия сегодня будут? Вашу, сука, мать, я ведь и правда должен их готовить. А в свете текущих событий, с этим лучше поспешить. Через полчаса, ждите». Тот молча кивает, а я двигаюсь дальше, на ходу доставая из кармана телефон. Хочу отправить сообщение Ранне, но клиентка уже отписалась сама. Фобию подлечили, все в норме. Сейчас они возвращаются на базу в составе небольшой колонны из 4 машин, присланных анкером. Отбиваю короткое сообщение, давая знать, что я в порядке. Потом пишу Айле, информирую, что сегодня за ними с Падмай тоже прибудет транспорт. На этот раз из числа людей Сэнго. Подумав, пишу еще одно сообщение. Теперь уже Селвиц. Ее включение в группу было одним из моих условий, на который вьетнамец с легкостью согласился. Возможно, под его началом осталось совсем немного членов организации, но вот ресурсы у старика огромные, а врагов, в отличие от Алины, почти нет. Оказавшись в жилом блоке, делаю себе порцию кофе. Подумав, выхожу с ней наружу и с третьей попытки одалживаю у одного из военных сигарету. Закуриваю, делаю глоток напитка. Пытаюсь успокоить взбудораженный мозг, который один за другим набрасывает абсолютно безумные варианты планов. Даже если тварь пришла в себя и полностью активна, у меня есть какое-то время. Механика ее адептов полностью сломана, и им придется переучиваться заново, а еще привыкать к голосу, который постоянно находится внутри их головы. Плохая новость в том, что основная их масса, скорее всего, освоит новые способности очень быстро, максимум за неделю, а голос твари превратится в привычного спутника еще раньше, то есть через 5-7 дней стоит ожидать начала первого этапа. Одаренные, заключившие договор с тварью, ринутся убивать, формально, для того, чтобы поднять свой уровень силы, но на самом деле, потому что изнутри их будет жечь постоянная жажда, и единственный способ ее утолить – прикончить одаренного, пожрав саму его сущность. Окурок едва не обжигает пальцы, и я бросаю сигарету под ноги. Повезло мне, конечно, убраться из одного мира, в котором ты победил врага, но оказался предан людьми, чтобы попасть в другой, где тварь все еще жива, а люди, в принципе, такие же никчемные куски мяса, как в твоем. Если смотреть со стороны, получается забавная картина, но стоит глянуть изнутри ситуации, как становится немного грустно. Перед зданием тормозят машины. Из одной выскакивает Ранна, сразу бросившаяся ко мне, а потом выбирается и Фобе, которой помогает один из солдат. Обе девушки отправляются спать. Я же меряю шагами кухню жилого блока, обрабатывая сценарий в своей голове, и постепенно прихожу к выводу, что задуманное практически нереализуемо. Да, прогресс с местных одаренных куда быстрее, чем в моем старом мире, но подготовить несколько десятков мастеров первого ранга за 2 месяца, как, тем более, большинство из них совсем не моего профиля. До первых рангов подмастерья, я их возможно дотяну, если очень сильно повезет, то может быть поднимутся еще выше. В конце концов, Ранна же смогла быстро стать мощной ударной единицей, почему не получится у этих? Сразу же поправляю сам себя, клиентка не просто тренировалась. Она постоянно участвовала в схватках, наравне со мной, подвергала свою жизнь опасности и убивала. Фобия и Айла, которые тренируются достаточно упорно и каждый день, при этом все еще страшно далеки от уровня силы девушки. В голову приходит идея, и я тянусь к телефону в своем кармане, набираю номер Сайнго, объясняю ему задумку. Выслушав, тот медленно тянет слова. Это вызовет вопросы. Много разных вопросов у многих разных людей. Руководство ведомств в курс дела ввести можно, но я не думаю, что рассказывать все оперативникам – это хорошая идея. Тебе придется работать с ними в темную. Допив кофе из уже второй чашки за последние 15 минут, сразу же обозначаю свою позицию. Я не против. Это единственный путь ускорить их развитие. Опасный, но действенный. Какое-то время он размышляет, наконец соглашается. Хорошо, я все организую и сообщу, как только будет что-то подходящее. Положив телефонную трубку, усаживаюсь на стул и, прикрыв глаза, нырячь в чертог. Еще раз прохожусь по всем массивам данных, проверяя, не упустил ли я что-то. Убедившись, что нет, возвращаюсь в реальный мир и поворачиваю голову на осторожный кашель, который доносится со стороны дверного проема. Давден стоит, оперевшись на стенку, и рассматривает меня. Судя по эмоциональному фоне, слегка волнуется. Еще улавливаю странное и слабое чувство, которое не могу идентифицировать. На какие-то доли секунды возникает мысль, что его подгребла под себя тварь, но я быстро понимаю, что чудовище из-за грани тут ни при чем. Это эмоции самого безопасника. У меня 2 вопроса. Первый. Ты собираешься заниматься с этими рекрутами? Тяжело держать в узде 10 молодых одаренных, которые так и норовят что-то выкинуть или куда-то пойти, замолкает, колеблется, решая, стоит ли ему говорить дальше. Наконец решается. И второй, та медсестра, что ухаживает за Бабуром, уже занята. В смысле, ты успел залезть к ней в голову? Не сдержавшись, усмехаюсь. Так вот в чем дело. Джоши запал на блондинку в белом халате, а помня мое прошлое, резонно предположил, что я уже давно поимел ее, превратив в подконтрольный себе объект. Медсестра вся твоя, если раздвинет ноги, трахай сколько влезет, а до рекрутов я сейчас доберусь. Поднимаюсь на ноги, а офицер напротив, проходит внутрь, останавливаясь около торца стола. А что за старик сюда приезжал? Еще один босс первой службы, я считал, что всем рулит Олейна. Останавливаюсь. Рассказать ему всю правду, пожалуй, еще рановато. Да и сложно сказать, как это воспримет сам подполковник. Скажем так, у него было ко мне дело, которое мы благополучно обсудили. Больше тебе пока знать ни к чему. Судя по излучаемым эмоциям, офицер слегка обижается, но на фоне всего остального, это мелочи. Уже подходя к тренировочному залу, внезапно понимаю, что не задал вьетнамцу важного вопроса, а следил ли кто-то за потенциальными адептами твари на территории Римской империи. Он говорил только про Азию, Китай, ФАС, Япония, но еще есть Рим, не говоря уже о Южной Америке. Твою же мать, даже если каким-то чудом выйдет разобраться с последователями твари здесь, то останутся те, что живут в провинциях Римской империи. В голове на момент рождается и сразу же тухнет мысль о возможном скрытном проникновении и ликвидации целей. Ну да, так и вижу, как римляне старательно закрывают глаза на группу одаренных, которые перемещаются от одного города к другому, сея повсюду разрушение и хаос. Надо как-то решить эту ситуацию. И, пожалуй, я даже знаю, как именно. Завтра, после визита к смертникам, мой уровень силы вырастет. С высокой долей вероятности, я смогу установить контакт с правителем Рима. Он ведь тоже идет по пути разума, пусть и застрял на одной планке, став вечным подмастерьем без мастера, но головой соображать должен, хотя бы как-то, иначе не смог бы захватить власть. Уверен, как только получит доказательства существования твари, вопрос о войне будет на некоторое время отложен в долгий ящик. Впрочем, через несколько секунд вспоминаю его биографию и понимаю, что прежняя уверенность в благоразумии императора благополучно шатается. Этот придурок попал в мир, где перед ним открывались колоссальные возможности. Я бы сказал, просто громадные. И он мог выбирать сам. Член знатного рода, за которым никто не следил и которому никто не угрожал. Деньги, влияние, статус. Парень мог стать кем угодно, выбрать любой формат жизни. Но в итоге он оказался настолько больным на всю свою голову, что двинул к римскому трону. Не для того, чтобы поменять какие-то вещи, которые ему не нравились или сделать жизнь людей лучше, а просто потому что захотел. Единственное, что ему не нравилось, факт присутствия чужого зада на императорском престоле. Теперь же он постепенно превращает Рим из республики в типичную диктатуру, параллельно разваливая к херам экономику и добивая тех немногих, кто способен размышлять сам, не ведясь на потоки дерьма, что публикуются в газетах. Кто бы ни оказался в теле римского правителя, он однозначно страдает от тяжелой психологической патологии. Сомневаюсь, что его интересует что-то кроме сохранения личной власти. Поняв, что остановился, не дойдя десяток метров до входа в общий зал, усмехаюсь. Чего я себя накручиваю? Да, он болен. Да, он психопат. Не такой, как я, а самый натуральный. Но на этом можно сыграть. Собственно, такими людьми всегда легко манипулировать. Заранее знаешь, что им нужно и на какие кнопки надо давить. Выдохнув, отгоняю в сторону мысли о стратегии и шагаю к дверям зала. Оказавшись внутри, вижу блондинку, которая размахивает руками, почему-то не двигаясь с места. А рядом, напротив друг друга стоят парень с дредами и один из братьев медведей. Остановившись, набираю в легкие воздуха и рявкаю. Отставить. Что здесь происходит? Глава 7. Троица почти синхронно поворачивает ко мне головы, а потом все трое начинают говорить, одновременно и достаточно путано. Приходится снова рявкнуть. Заткнулись. Отвечать по очереди. Тычу пальцем в парня с дредами, который весь лучится от ярости. Рассказывай, что тут происходит. Рекрут заминается, косится в сторону блондинки, которая уже сдвинулась с места и теперь со злобой пялится на него. Наконец решается и начинает говорить. Небольшой личный конфликт. Думаю, можно списать это на тренировки силы в естественных условиях. Девушка, которая сегодня одета еще более откровенно, чем вчера, щеголяет в одном полупрозрачном топе, под которым нет белья и отчетливо проступают соски, громко хмыкает. А один из братьев медведей, что стоит напротив паренька, щурит глаза. Это как раз тот, что открыл в себе путь звука, и, судя по его эмоциональному фону, был готов пустить свои навыки в дело, как, собственно, и дредастый рекрут. Прохожусь по их эмоциям, и в голове начинает складываться картинка. Сделав еще пару шагов вперед, засовываю руки в карманы. То есть ты решил подкатить к девушке, она тебя отшила и в ход пошла сила. А потом появился благородный рыцарь на белом коне, у которого свои планы на ее жопу, и решил вмешаться. Как итог, вы, сборище тупых имбецилов, едва не поубивали друг друга, едва начав изучать азы управления своей истинной мощью. Сделав секундную паузу, добавляю: вы на самом деле такие тупые или тщательно притворяетесь? Угробить шанс изменить всю свою жизнь из-за пары сисек, пизды и жопы. Познакомиться вы точно не успели, так что про богатый внутренний мир можете не рассказывать. Парни, едва не схлестнувшиеся в конфликте, смущенно переглядываются, а блондинка разворачивается ко мне, упирая руки в бока. А вы всех женщин считаете кусками мяса с тремя дырками, или иногда делаете исключения? Глянув на нее, усмехаюсь: не с того угла смотришь. Во-первых, бывают исключения, и их достаточно много. Во-вторых, на мой взгляд, мужчины еще хуже. Свора озабоченных ублюдков, чьи разумы искалечены в детстве и до сих пор не избавились от подростковых комплексов. 9 из 10 носят социальные маски и прячут себя настоящего где-то в глубине. Так и проводят всю жизнь, утопая во лжи самим себе и окружающим. Женщины в этом плане обычно честнее. Девушка хлопает глазами, не зная, что ответить. Я же выдыхаю и отдаю команду: занять свои места. Вы здесь, чтобы учиться использовать силу, а не обсуждать психологические проблемы человечества. Троица плетется к своим креслам, а я шагаю к кафедре. В принципе, чего-то вроде этого стоило ожидать. Стоит свести в одном месте пачку самцов и какое-то количество самок, как начнется борьба за внимание самой симпатичной из них. Не факт, что блондинка полностью тянет на эту роль, но откровенный стиль одежды дает ей конкурентное преимущество перед всеми остальными. Само занятие проходит уже в другом режиме, каждый из рекрутов получает свою комнату для тренировок, в которой может оттачивать навыки управления силой. Все требуемые данные я передал Давдену еще вчера, воспользовавшись телефоном, а тот в свою очередь переадресовал их Тхатту. Как итог, обучающиеся обеспечены всем необходимым. Распределив 9 рекрутов, остаюсь наедине с Блондой и веду ее в очередное отдельное помещение. Закрыв дверь, разворачиваюсь, окидывая девушку взглядом. Короткая юбка, полупрозрачный топ, пару раз выглянувшие на свет кружевные трусики. Форма одежды скорее подходит для развратной вечеринки, чем учебы. Ты так привлекаешь внимание или наоборот, защищаешься от окружающего мира? Полыхает смущением и злостью, моментально затапливая своими эмоциями комнату. Вам что-то не нравится? Выставляет правое бедро, обнажив часть лобка. Слишком примитивно. В случае с ее сверстниками, возможно, и сработало бы. Старый я, в котором еще были осколки личности настоящего тебя, тоже, наверное, бы кинулся вперед с членом наперевес. Но сейчас организм никак не отзывается на провокацию. На случай, если хочешь соблазнять не только сперматоксикозных дебилов всех возрастов, рекомендую пересмотреть тактику. Тупое оголение всех возможных частей тела работает далеко не со всеми. Новая порция смущения пополам со злобой. Сразу же становится прямо и одергивает юбку, стараясь стянуть узкую полоску ткани максимально вниз. Правда, слегка перебарщивает, та действительно опускается ниже, но при этом обнажает солидную часть лобка девушки. Сразу же тянет наверх и в этот раз ошибается уже в другую сторону, демонстрирует мне обтянутые прозрачными кружевами половые губы. Хмыкнув, медленно качаю головой. Если ты думаешь, что твое тело чем-то кардинально отличается от остальных, то зря. Предлагаю перейти к занятию. На этот раз ее эмоции проявляются не только на уровне тонкого плана. В дополнение к этому, щеки девушки заливает краска. Кое-как вернув юбку на ее обычное место, выдавливает из себя слова: что мне делать? Ну вот и она настоящая, та самая, что скрыта под слоем защитной брони. Видишь вон ту емкость? Попробуй потянуться к жидкости внутри и почувствовать ее. Рекрут чуть морщится и поворачивается в сторону большой стеклянной банки, на дне которой находится немного текучей субстанции. Вещество, которое используют для разгона демонстраций, влияет на нервную систему, заставляя человека испытывать прилив разнообразных ощущений. По задумке создателей, они должны быть позитивными, но, как сказал Анкер, в реальности бывает всякое. Многое зависит от состояния конкретного человека. В любом случае, это самое безобидное, что нашлось в арсенале индийских силовиков. Концентрированная доза паралитического или сонного газа может прикончить с куда более высокой степенью вероятности. Глянув на блондинку, цокаю языком. «Видишь кресло? Как думаешь, для кого оно? Приземли свою задницу, расслабься и почувствуй жидкость». Широко раздувает ноздри, гневно смотря на меня, но предпочитает не комментировать указания. Вместо этого усаживается на место, после чего прикрывает глаза. Спустя долгие 10 минут, проходится языком по губам и тихо шепчет. «Вроде бы чувствую. Очень странное ощущение». Понижаю тон голоса, чтобы не сбить настрой. «Теперь попробую управлять. Перемести ее с места на место, побросай по стенкам. Привыкни к тому, что ты можешь направить эту жидкость куда угодно». Первые секунд 30 ничего не происходит. Потом я вижу, как концентрированная субстанция начинает колебаться. Сначала чуть-чуть, а потом все сильнее и сильнее. Спустя несколько минут тренировки, она уже активно плещется по банке. Неплохо. Я бы даже сказал, удивительно. Скорость прогресса местных одаренных впечатляет. Попытайся перевести жидкость в газообразное состояние. Представь, что она распыляется, при этом сохраняя свои свойства. Девушка чуть дергает головой, ничего не отвечая, но судя по эмоциональному отклику, она меня прекрасно услышала. На этот раз справляется практически сразу, проходит совсем немного времени, и я вижу, как внутри банки появляется легкая дымка. В обычных условиях газ переходит в другое состояние после контакта с воздухом, на что требуется какой-то промежуток времени. С точки зрения полиции удобно, ты выпускаешь по толпе струю жидкости, а та сама по себе превращается в облако, моментально рассасываясь по большой площади. Какое-то время просто жду, наблюдая за тем, как девушка работает с субстанцией. Когда собираюсь перейти к следующему этапу, чувствую в коридоре отклик знакомого сознания и внутрь проскальзывает фигурка Ранны. Синеволосая на момент останавливается, поджав губы, проходится взглядом по мне, переводит его на блондинку, которая сейчас откинулась в кресле, широко раскинув ноги. Клиентку такой расклад явно не радует, но возмущаться она не спешит, просто прислоняется к стене, сложив руки под грудью. Я же возвращаюсь к образовательному процессу. Расщепи газ на молекулярном уровне. Выведи небольшую часть за пределы емкости и собери обратно. Потом все повтори, но уже для того, чтобы вернуть его на место. Блондинка прикусывает нижнюю губу, пытаясь сосредоточиться. Я жду результата. Обычно, путь ядов предполагает манипуляции в плане создания разнообразных отравляющих веществ из подручных материалов и формирование противоядий. Грубо говоря, при наличии нужных компонентов, одаренный в состоянии изготовить дозу убойной химии, либо, напротив, создать эффективное противоядие, моментально определив, для чего именно оно нужно. В данном же случае, имеет место какое-то ответвление, которое я вижу впервые. Тоже своего рода путь ядов, только вот блонда не в состоянии их создавать, только управлять тем, что уже изготовлено, что не делает ее менее эффективной. Осталось только обучить девушку контролировать вещество, которое находится под управлением, и направлять его. При таком раскладе, она сможет точечно подвести яд к любой цели, засунуть молекулы внутрь организма и собрать химию внутри. Почти идеально, если нужно бесшумно устранить цель. Ожидание затягивается. Блондинка нервно кусает губы и периодически скребет ногтями подлокотники кресла. Но ситуация внутри банки не меняется. Когда уже начинаю думать, что все же поставил слишком высокую планку на первом занятии, чувствую мощную эмоцию удовлетворения. Сразу же упираю взгляд в емкость и вижу, как облако газа стремительно становится все менее плотным. Даже не успеваю открыть рот, чтобы скомандовать отбой. Одаренная забирает слишком много вещества и, само собой, не удерживает контроль. Успеваю почувствовать вспышку страха с ее стороны, а потом меня накрывает. Такое ощущение, как будто кто-то вклинился в мое сознание и разделил его на сотни пластов. А я одновременно присутствую в каждом из них, наблюдая за определенным отрезком собственной жизни. Пытаюсь нырнуть в чертог, чтобы собраться воедино, но не получается. Очень странное действие, если учитывать, что это простой отравляющий газ, который применяют против обычных людей. Теперь же выясняется, что он способен вывести из строя и менталистов. Хотя, нет, сомневаюсь, что реакция той же Салвиц будет идентичной. Скорее всего, дело в конструкции тонкой части моего разума и контакте с тварью за пределами мира. Сложно сказать, с чем я еще мог повстречаться, пока сознание болталось где-то между версиями вселенных. Пока мысли хаотично и рвано скачут в голове, я продолжаю попытки нырнуть в собственное сознание. Стоит признать, не слишком успешные, тонкий план никак не реагирует на мои действия. Определенное облегчение наступает только после того, как я перестаю пробовать погрузиться в собственный разум и вместо этого просто стыкую пласты между собой, связываю тонкими нитями, устанавливая контакт. Не уверен, сколько проходит времени до момента, когда снова начинает работать зрение, но судя по ситуации в комнате, минуло максимум несколько секунд. Вместе с возможностью видеть, возвращается и ощущение тела. Я снова могу двигаться, пусть и чувствую свои конечности очень странно, как будто они принадлежат кому-то еще. Осматриваюсь. Блондинка свернулась клубком в кресле, выставив задницу и обхватив себя руками. В ее случае, газ однозначно не вызвал никаких положительных эмоций. Сейчас я не чувствую отклика сознания рекрута, но это и так очевидно. Медленно поворачиваю голову и обнаруживаю, что сраная ситуация несколько иная, если не сказать больше. Синеволосая все так же стоит около стены, только вот одна ее рука находится под тонкой майкой и мнет собственную грудь, а вторую она уже запустила в шорты и активно работает пальцами. С некоторым трудом делаю шаг, второй, наконец оказываюсь рядом с блонде и стаскиваю ее с кресла вниз, вцепившись в ногу, волоку девушку к выходу. Добравшись до двери, опускаю ручку вниз и сталкиваюсь с военным в противогазе. Тот мгновение смотрит на меня, оценивая ситуацию, а потом всовывает мне в руки еще один противогаз. Поняв, что я толком не могу двигать собственными пальцами, помогает надеть. Вдохнув очищенный и странно пахнущий воздух, приваливаюсь к стене. Наблюдаю, как в помещение влетает еще пара солдат с противогазами на лицах. Третий склоняется над лежащей на полу блондинкой, надевая такой же ей на голову. Уловив движение, поворачиваю голову влево. Та самая медсестра, что присматривала за Бабуром, только теперь сжимает в руках шприцы, судя по всему, собирается сделать инъекцию мне прямо в руку. Разум машинально противится идее, но использовать силу сейчас затруднительно. Попробую ударить по чужому сознанию и мое собственное разлетится в клочья. Поэтому просто поднимаю правую руку, выставляя перед девушкой ладонь. Лица не видно из-за противогаза, но судя по тому, как всплескивает руками, явно удивлена. Пытается что-то объяснить, но слух, в отличие от всего остального, еще не восстановился, так что разобрать ее слова я не могу. А настаивать медсестра не рискует, видимо предполагает, что я могу использовать силу. Как результат, отступает от меня в сторону и, опустившись на пол рядом с блондинкой, делает укол ей. Вытащив из кармана упаковку с 5 одноразовыми инъекциями, извлекает еще одну и вкалывает ране, которую вытаскивают сразу двое военных. Силу синеволосая не использует, но активно работает руками, то пытается добраться до паховой области, то лезет себе под майку. Солдатам приходится удерживать ее еще секунд 10 после инъекции. Дальше девушка разом успокаивается и они осторожно усаживают ее на пол рядом с блондой. А медсестра поворачивается ко мне, держа в руках еще один шприц. По идее, внутри должно быть что-то вроде универсального антидота. Или еще какая-то дрянь, прочищающая мозги. По крайней мере, я не вижу никакого резона убивать меня прямо сейчас. Осознав, о чем размышляю, слабо усмехаюсь. Убивать? Да я еле на ногах стою. Сейчас любой вояка с уровнем интеллекта обезьяны и меткостью крота сможет меня запросто прикончить, расстреляв в упор. Чуть помахиваю рукой, и девушка в белом халате опасливо приближается. Убедившись, что я не собираюсь препятствовать, расстегивает пуговицу на рукаве рубашки и закатывает его. Потом осторожно вгоняет иглу в вену. Боли от укола почти не чувствую. Правда, и результата сходу не замечаю. Он проявляется только спустя какое-то время и постепенно, как будто перегревшийся мозг медленно остывает, возвращаясь к работе в штатном режиме. Ощущение чужого эмоционального фона появляется секунд через 20, а спустя минуту, Наконец пропадает чувство разделенности сознания, и я сразу же ныряю в чертог, проверяя целостность структуры разума. Убедившись, что все в норме, возвращаюсь обратно. Бросаю взгляд наверх, внимание привлекает странный гул над головой. Система вентиляции, видимо, включили, чтобы отфильтровать газ. Могу поспорить, тут у нее есть и такой функционал. Военная база все-таки. Блондинка уже поднялась на ноги и, пошатываясь, крутит головой в противогазе по сторонам. А вот Ранна все еще сидит на полу, уставившись в стену перед собой, и, судя по эмоциям, испытывает дикое смущение, к которому примешивается порция возбуждения. Забавно. Это из-за того, что она не успела себя довести до оргазма, или остаточное действие газа, а вот и фигура анкера. Поняв, что на офицере нет противогаза, стягиваю свой. Сам куратор останавливается в метре от меня и укоризненно цокает языком. Первая новость, ты чуть нас всех не угробил. Газ зацепил техника из дежурной смены, и тот едва не запустил программу самоликвидации базы, обойдя требования подтверждения со стороны командира. Хорошо, что коллега заметил. Чуть помолчав, окидывает взглядом девушек и, понизив тон голоса, продолжает. Ну а вторая новость, очнулся ваш Бабур, и, по-моему, тебе надо объяснить, какого хера с ним творится и во что он вообще превратился. Потому как прямо сейчас мне дико хочется подорвать его вместе со всем зданием. Глава 8. Пару секунд молча смотрю на анкера. Потом уточняю, что с ним. Вопрос звучит весьма обобщенно, но думаю, подтекст прекрасно понятен. Какого такого хера произошло с Бабуром, что офицер Алейн рассматривает его в качестве угрозы? Впрочем, когда тот открывает рот, чтобы ответить, я чувствую все сам. Зашкаливающую концентрацию силы, совсем рядом. Тянусь к ней, но меня отвлекает голос координатора. Газ привел его в себя. Видимо, сказалось воздействие на нервную систему. Но прямо сейчас он. Думаю, тебе лучше взглянуть самому. Поморщившись, оглядываюсь на девушек. Блонда по-прежнему валяется на полу. В себя пришла, но подниматься пока не спешит. Ранна, залившаяся краской, стоит привалившись к стене. Молча кивнув офицеру, шагаю мимо него, направляясь к палате Бабура. Параллельно пытаюсь понять, что именно там происходит, и невольно замедляю шаг. Изначально я решил, что речь идет о неконтролируемом выбросе силы. Такое бывает, когда попадается действительно мощный одаренный, который толком ничего не умеет, но зато обладает колоссальным потенциалом. Не уверен в том, что Бабура можно отнести к полноценным гениям, но в принципе случай у парня похожий. Поэтому версия возникла в моей голове практически сразу и выглядела убедительной. Но вот теперь, я начинаю сомневаться. Даже будь индиец трижды гением, я все равно должен чувствовать его сознание. Хотя бы какой-то его отклик. Не бывает такого, что необученный одаренный вдруг берет и закрывается от мастера разума. А все, что я ощущаю сейчас, это бурлящую вокруг Бабура силу, которая выступает в качестве своего рода брони, настолько мощной, что через нее не пробиться.